Глава 43. Рамона. Харри нашел Вигди Салбу на пляже. Обхватив руками колени и вглядываясь в воды фьорда, она сидела в той же нише в скале, где он спал в ту ночь. В утренней дымке солнце походило на свое бледное отражение. Грегор выбежал Харри навстречу, виляя хвостом. Было время отлива, в воздухе чувствовался запах водорослей и нефти. Харри присел на камень у нее за спиной и достал сигарету. «Это ты его нашел?» — спросила она, не оборачиваясь. Харри прикинул, сколько времени она его ждала. «Их было много», — ответил он. «И я среди них». Она убрала прядку волос, развивавшуюся на ветру у нее перед глазами. «И я тоже. Но это было давным-давно. Можешь мне не верить, но когда-то я любила его». Харри щелкнул зажигалкой. «А почему мне вам не верить?» «Да верь чему хочешь. Не каждому человеку дана способность любить. Мы и они, может, и верят, что могут, но это не так. Они могут выучить жесты, реплики, последовательность шагов и все. Кое-кто из них даже гораздо дурачит нас долгое время. Но меня поражает не то, что они не могут, а то, что не хотят. Зачем напрягаться, чтобы ответить на чувство им вовсе незнакомое? Ты понимаешь, констебль?» Харри не ответил. «А может, они просто боятся?» — сказала она и повернулась к нему. «Боятся посмотреть в зеркало и увидеть в нем карликов». «О ком вы говорите, Фруалбу?» Она снова повернулась лицом к заливу. «А кто его знает? Может, об Анне Бетсон, об Арне, о себе самой, такой, какой стала». Грегор лизнул Харри руку. «Я знаю, как убили Анну Бетсон», — сказал Харри. Он смотрел ей в спину, но никакой реакции не заметил. Он зажег сигарету со второй попытки. «Вчера после обеда из криминалистической лаборатории мне передали результаты исследований 4 стаканов с кухонного стола Анны Бетсон. На них и мои отпечатки. Я, очевидно, пил колу. Но никогда в жизни не додумался бы запивать ею вино. А один из винных бокалов оказался чист. И самое интересное, что в стакане из-под колы обнаружены следы гидрохлорида морфина, обычно именуемого морфием. Вам известно, как действуют большие дозы морфия, не так ли, Фруалбу?» Она посмотрела на него, а потом медленно покачала головой. «Неужели?» — сказал Харри. «Полный коллапс и потерь памяти с момента приема, сильная рвота и головная боль после возвращения сознания. Иными словами, такие же симптомы, как при глубоком опьянении, и так же, как рогипнол, используются насильниками для усыпления жертвы. А нас изнасиловали. Всех. Не так ли, Фруалбу?» Над ними раздался скрежещущий крик чайки. «Опять вы?» — сказала Астрид Монсон, издала короткий нервный смешок и впустила его в квартиру. Они прошли в кухню, и хозяйка сразу засуетилась, стала заваривать чай, поставила на стол торт, купленный в кондитерской Хансена, по ее словам, на случай, если кто в гости заглянет. Харри же бормотал какие-то банальности насчет выпавшего вчера снега, сокрушался, что мир сильно не изменился, хотя всем казалось, что он должен рухнуть вместе с башнями Всемирного торгового центра на телеэкранах. И только когда она разлила чай и села, он спросил, как она относилась к Анне. Астрид застыла с открытым ртом. «Вы ее ненавидели?» В наступившей затем тишине было слышно, как в другой комнате звякнул компьютер. «Нет, не то слово», — она сжала в руках огромную кружку с зеленым чаем. «Просто она была другая». «Какая другая?» «Ее жизнь, манера держаться. Она умела быть такой, такой, какой хотела быть». «А вам это не нравилось?» «Я? Не знаю. Нет. Наверное, все-таки не нравилось». «Почему?» Астрид Монсон посмотрела на него долгим взглядом. Улыбка порхала у нее в глазах, словно бабочка. «Тут не то, что вы думаете», — сказала она. «Я завидовала Анне, восхищалась ею, Бывали дни, когда я мечтала стать такой, как она. Она была моей противоположностью. И вот я сижу сейчас здесь, а она...» Астрид уставилась взглядом в окно. «Она одевалась так, будто оставалась обнаженной. И так выходила в мир. Это Анна. Мужчины появлялись и уходили. Она знала, что ей их не удержать, и все-таки любила. Она не умела писать маслом, но выставляла свои картины на всеобщее обозрение. Со всеми она разговаривала так, будто имела основание считать, что она им нравится. И со мной тоже. Случались дни, когда мне казалось, что она украла характер, которым, по идее, должна была обладать я. Но я знала, нам вместе в этом мире места нет, и мне следует дожидаться своей очереди». Она снова засмеялась нервным смехом. «Но вот она умерла, и тогда обнаружилось, что я ошиблась. Я не могу стать ею, и никто не может стать ею сейчас». Она перевела взгляд на Харри. «Нет, я не ненавидела ее. Я ее любила». Харри почувствовал, как у него застучало в затылке. «Вы можете рассказать, что же все-таки произошло в тот вечер, когда вы подобрали меня на лестнице?» На губах у нее загуляла улыбка, точно свет в неисправной люминесцентной лампе, а в глазах заплясали счастливые огоньки. У Харри появилось ощущение, что он был плотиной, которую едва не прорвало. — Вы были ужасны, — прошептала она, — но неотвратительны. Харри поднял бровь. «Когда вы меня подняли, от меня разило перегаром?» Она удивилась, как будто такая мысль ей вообще в голову не приходила. «Нет, совсем нет. От вас вообще не пахло». «Ничем?» — она густо покраснела. «Ничем особенным». «Я на лестнице ничего не потерял». «А что вы могли потерять?» «Мобильный телефон и ключ». «Какой ключ?» «Вот об этом-то я и хотел у вас спросить». Она покачала головой. «Мобильного телефона не было. А ключ я подобрала и положила обратно вам в карман. А почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что я знаю, кто убил Анну. Просто сначала хотел перепроверить некоторые факты».